Глава 11. Дея Торис. Едва мы вышли из здания, как обе женщины, которым было поручено стеречь Дею Торис, подошли к нам, как будто желая вновь овладеть ею. Бедная девушка в страхе прижалась ко мне. Я оттолкнул старух и объявил им, что с этих пор за пленницей будет смотреть Соло. Я пригрозил Саркое, что убью ее на месте, если увижу, что она тронет Дею Торис. Моя угроза оказалась очень неудачной и причинила Деи Торис больше зла, чем добра. Я не знал, что на Марсе мужчины никогда не убивают женщин, ни женщины мужчин. Саркоя ушла, бросив на нас злобный взгляд, не предвещавший ничего хорошего. Я разыскал Солу и объяснил ей, чего я от нее хочу. Она должна была охранять Дею Торис так, как она охраняла меня. Она должна была, кроме того, найти другое помещение, где бы Саркой не могла их беспокоить. Сам я решил поселиться среди мужчин. При виде оружия, которое я держал в руке, Соло с подобострастием приложилась к моему плечу. — Ты теперь большой вождь, Джон Картер, — промолвила она, — и я должна исполнять твои приказания, хотя я охотно исполняла бы их и без этого. Человек, чье оружие ты носишь, был молод, но он уже был великим воином. Благодаря своим подвигам он был почти равен Тарс Таркасу, а ты знаешь, что Таркас, второй после Лоркас Птомила, ты одиннадцатый. Только 10 вождей в этой общине равны тебе по храбрости. — А если бы я убил Лоркас Птомила? — спросил я. — Ты был бы первым, Джон Картер. Но ты сможешь добиться этой чести, только если на это будет воля совета. Все старейшины должны согласиться, чтобы ты встретился с ним в поединке. Но ты можешь убить его при самозащите, если он нападет на тебя. Это тоже дало бы тебе первое место. Я засмеялся и перевел разговор на другие предметы. У меня не было ни малейшего желания убивать Лоркас Птомила, а тем более делаться Джедом Тарков. Я отправился с Солой и Деей Торис на поиски нового жилища. Вскоре мы нашли подходящее помещение, очень близко от зала для аудиенций. Здание было гораздо роскошнее, чем то, в котором я жил прежде. В нем имелись настоящие спальные комнаты со старинными металлическими кроватями, свешивающимися с мраморного потолка на массивных золотых цепях. Стены были покрыты роскошными фресками, и на них я впервые увидел человеческие фигуры. Это были люди, во всем подобные мне, с кожей более светлой, чем у Деи Торис. Они были облечены в грациозную одежду, с развивающимися складками, украшенную драгоценными камнями. Их роскошные волосы были золотистого или красновато-бронзового цвета. Мужчины не имели растительности на лице, и только немногие носили оружие. Сцены большей частью изображали различного рода игры. Эти изумительные произведения искусства, созданные давно вымершим народом, вызвали восхищение у Деи Торис. Соло же не обратила на них никакого внимания. Мы выбрали для Деи Торис и Солы комнату второго этажа, окна которой выходили на площадь. Соседнюю комнату и еще одну заднюю мы предназначили для кухни и кладовой. Я отправил Солу за мехами и шелковыми покрывалами для постелей, сказав ей, что буду стеречь Дею Торис во время ее отсутствия. После ухода Солы Дея Торис с легкой улыбкой обернулась ко мне. — А куда девалась бы твоя пленница, если б ты ее покинул? Ей не оставалось бы ничего другого, как бежать за тобой, умолять о твоей защите и просить прощения за те дурные чувства, которые она питала к тебе до сегодняшнего дня. — Ты права, — ответил я ей, — только вместе мы можем надеяться на спасение. — Я слышал твое обращение к тому чудовищу, которое ты зовешь Тарс Таркасом. Мне кажется, я поняла твое положение среди этого народа, но чего я никак не могу понять, так это твоего утверждения, что ты не с Барсума. Именем моего первого предка заклинаю тебя, — продолжала она, — скажи мне, кто ты. Ты похож на людей моего народа, и все же ты так отличаешься от них. Ты говоришь на моем языке, И однако ты сказал Тарс Таркасу, что только недавно научился ему. Ведь все народы Барсума, от льдом покрытого юга до льдом одетого севера, говорят на одном языке, хотя письмена их различны. Только в долине Дор, там, где воды Иис вливаются в озеро Корус, существует будто бы какой-то другой язык, но никогда еще ни один обитатель Барсума не приходил с берегов Коруса. О, не говори мне, что ты вернулся оттуда. Где бы ты ни находился на поверхности Барсума, тебя ожидала бы страшная смерть. Умоляю тебя, скажи мне, что ты не из долины Дор. Ее голос дрожал от волнения. В глазах, устремленных на меня с мольбой, светился жуткий страх, а маленькие ручки прижимались к моей груди. Я не знаю ваших обычаев, Дея Торис. Но в моей стране, Виргинии, джентльмен не лжет никогда, даже чтобы спасти себя. Я не из долины Дор. Я никогда не видел ни таинственной реки Иис, ни берегов Коруса. Веришь ты мне? С тревогой ожидал я ее ответа. Я почувствовал с изумлением, как всем своим существом своим. Я желал, чтобы она мне поверила. Это не был страх перед судьбой, которая ожидала меня, если поверит, что я вернулся из Барсумского ада или рая. А откуда же эта тревога? Почему мне так важен был ответ девушки? Я взглянул на ее прекрасное лицо, обращенное ко мне. И когда глаза мои встретились с ее глазами, я понял, почему, и содрогнулся. Казалось, в ней шевельнулось такое же чувство. Она отстранилась от меня с легким вздохом и, серьезно глядя на меня, прошептала: «Я верю тебе, Джон Картер. Я не знаю, что такое джентльмен, и никогда не слышал о Виргинии, но у нас на Барсуме ни один мужчина не лжет и молчит, если он не желает говорить правду. Но где же твоя страна Виргиния, Джон Картер?» Никогда еще простое имя моей родины не звучало так прекрасно, как в ту минуту, когда оно было произнесено этим прекрасным существом. «Я из другого мира», — ответил я ей. «Я житель Земли, большой планеты, которая вращается вокруг нашего общего Солнца и находится ближе всего к орбите вашего Барсума, который у вас называется Марсом. Я не могу тебе объяснить, как я сюда попал. Я и сам этого не знаю. Во всяком случае, я здесь, и с тех пор, как я могу быть полезным тебе, Дея Торис, я счастлив, что нахожусь здесь». Она долго смотрела на меня вопросительно и немного смущенно. Я великолепно понимал, что мой рассказ должен казаться ей неправдоподобным. Я не мог надеяться, что она мне поверит, а между тем я так ждал ее доверия и уважения. Охотнее всего, я ничего не рассказывал бы о своем прошлом, но она умоляюще взглянула на меня, и ни один мужчина не смог бы отказать ей в малейшей просьбе, посмотрев в ее глаза. Наконец она усмехнулась и промолвила: «Я должна верить, даже если не могу понять этого. Я вижу, что ты не с Барсума. Ты похож на нас, и все же совсем другой. Но к чему мне мучиться над этой загадкой, когда сердце мое говорит мне, что я верю, потому что мне хочется верить?» Это была неумолимая логика женщин Земли. Если она удовлетворяла ее, то не мне же было ее оспаривать. Да и в действительности. Иначе нельзя было отнестись к тайне, окутывавшей мое появление. Мы перешли на общие темы, закидывая друг друга вопросами. Она с любопытством расспрашивала меня об обычаях моей родины и выказала замечательные знания событий на земле. На мой изумленный вопрос, каким образом она знакома с земными делами, она, смеясь, воскликнула: «Каждый школьник на Барсуме знает географию, историю, фауну и флору вашей планеты. Разве мы не видим, что происходит на земле, как ты зовешь свою планету? Разве она не находится в небе на самом виду?» Должен сознаться, что это меня так поразило, что я высказал свои сомнения. Тогда она принялась рассказывать мне, какие приборы, усовершенствованные веками, имеются у ее народа. Эти приборы позволяют наносить на экран полное изображение того, что происходит на любой планете и на многих далеких звездах. Эти изображения так точны, что когда с них снимают потом увеличенные фотографии, то ясно видны мельчайшие предметы, например, травинки. Впоследствии в гелиуме мне пришлось видеть множество таких изображений, те приборы, при помощи которых они получаются. «Хорошо», — сказал я, — «но если ты так хорошо знаешь Землю, как же ты сразу не признала во мне жителя этой планеты?» Она ответила мне снисходительной улыбкой взрослых. «Очень просто, Джон Картер. Почти все планеты и звезды, на которых условия атмосферы подходят к условиям Барсума, имеют форму животной жизни, почти схожую со мной и с тобой. Кроме того, почти все люди Земли закрывают свое тело странными кусками материи, а на головах их уродливые сооружения, назначение которых мы так и не могли понять. Между тем, когда тебя нашли воины Тарков, ты не был обезображен одеждой. То, что на тебе не было никаких украшений, может служить доказательством твоего не барсумского происхождения. Но отсутствие уродливой одежды вызывает сомнение в твоем происхождении из Земли. Я рассказал ей, как смог, подробности моего преображения, рассказал, что тело мое, одетое в странные для нее одежды, все еще лежит на земле в пустынной пещере Аризоны. Наш разговор был прерван приходом Солы, вернувшейся с нашим скудным имуществом и с своим молодым марсианским воспитанником. Она спросила нас, не посещал ли нас кто-нибудь, пока ее не было, и очень удивилась нашему отрицательному ответу. Оказывается, что когда она поднималась к нам на второй этаж, ей повстречалась Саркоя. Мы решили, что старуха, вероятно, шпионила за нами. Но так как мы ни о чем особенном не говорили, то не слишком этим обеспокоились. Однако на будущее время мы решили соблюдать крайнюю осторожность. Затем мы с Деей и Торис отправились осматривать роскошные помещения и здания. Дея Торис рассказала мне, что народ, создавший эти произведения искусства, жил около 100 000 лет тому назад. Это были прародители ее расы. Но они впоследствии смешались с другой великой черной расой древних марсиан и с красновато-желтой расой, процветавшей в то время. Эти три высшие расы слились, когда началось постепенное высыхание марсианских морей и сокращение плодородных площадей. Кроме того, им пришлось заключить союз против диких полчищ зеленых марсиан. В долгие века лишений и испытаний, пока они не приспособились еще к изменившимся условиям жизни, во времена беспрерывных войн с зелеными, многое из высокой культуры древних светловолосых марсиан безвозвратно погибло. За этот период времени они не только не прогрессировали в своем развитии, но даже пошли назад. Потребовались бесчисленные века, чтобы красная раса, благодаря упорному труду и ряду новых открытий, вновь достигла того высокого уровня, на котором были ее предки. Дея Торис поведала мне много красивых легенд, относящихся к вымершей расе древних марсиан. Она рассказала мне, что мертвый город, в котором мы находились, был крупным центром торговли и культуры. И назывался Корот. Он лежал на берегу широкого залива, окаймленного рядом холмов. Маленькая долина к западу от города — это все, что осталось теперь от его великолепной гавани. Проход между возвышенностями к пересохшему дну моря был каналом, по которому корабли подходили к самому городу. На берегу древних морей можно найти множество таких разрушенных городов. С высыханием морей города отступали за все уходившей водой, пока необходимость не заставила прибегнуть к постройке так называемых марсианских каналов. Мы были так заняты нашей беседой и осмотром зданий, что не заметили, как наступил вечер. Гонец, принесший мне приказ Лоркас Птомила немедленно явиться к нему, вернул нас к действительности. Попрощавшись с Деей, Торис и Солой, и приказав Вуле охранять их, я поспешил в зал для аудиенции, где на эстраде ожидали меня Лоркас Птомил и Тарс Таркас.